80. Апрель 14. Так нарастали ступени познания. Знай, без усилий ничего не дается, а также и желание. Умей желать, желать всем существом без остатка. Все энергии микрокосма устремляются в одном направлении, подобно катионам в растворе электролита, через который пропущен ток. Правильная поляризация сознания вызывает согласованность центров, столь необходимую для выявления монолитности динамики желания. Динамика полной согласованности всего существа человека порождает такую силу огней, которая легко преодолевает обычные противодействия. Потому слова убеждения заменяются мыслью. Потому о принятых решениях не говорится никому, дабы энергию их согласованности не растратить попусту и преждевременно. Это последнее обстоятельство мало учитывается. Много вреда приносит несвоевременное оповещение о том, о чем надлежит хранить молчание до срока. Нельзя ожидать работы от парового котла, все клапаны которого открыты. Также надо уметь хранить тайну решения. Вот почему иногда о многом умалчивается. Мало того, что каждое слово есть клапан, освобождающий известное количество энергии, решение, ставшее общим достоянием, теряет часть своей динамичности и даже может совсем раствориться в равнодушии и инертности слушателей. Говорить надо вовремя и зная кому. Мудро сказанное слово может даже усилиться в своей энергии. Но опустошает себя болтун, принося вред и пространству, поэтому осуждено празднословие и пустословие. Значение и смысл молчаливости недооценивается. Простым молчанием можно аккумулировать большое количество огненной энергии. Умейте молчать, а также умейте и сказать нужное слово вовремя, вкладывая в него мощь согласованности. Человек, раздираемый в самом себе на части несогласованными мыслями, не может уявить силу решений. Надо прежде всего самого себя привести к единству, утвердив единение согласованности. Только так можно явить монолит духа. Цель Архата — явить великую согласованность на земле.